Натрите Зое лицо лимонным соком, держите лук у ее глаз, чтобы они распухли. Если не сумеете обмануть знахаря, все пропало, и Зое останется только наложить на себя руки. Родители выполнили этот совет, и когда щуплый старый турок в огромной челме и широком халате прибыл во двор, приготовления были закончены. Знахарь слез с ишака и с важностью направился прямо в светелку девушки. В светелке резко пахло камфорой и ладаном, теплилась свечка перед иконой, и в углу дремал греческий поп в рясе. Эмира так и передернула от негодования и отвращения. Очень недовольный присутствием мулы неверных, знахарь сперва потребовал, чтобы мать показала на себе, в какой части тела гнездится болезнь страдалицы. Анастасия подняла палец к собственному лбу, показывая, что пристанище болезни — голова дочери. Знахарь, понимающе кивнул и подошел к ложу больной. Он годливо коснулся холодной руки, лежавшей поверх одеяла, и мельком глянул на болезненно-желтое лицо с закрытыми опухшими глазами. «Какого урода выбрал себе глупый забит?» — подумал знахарь. «Поистине мужская страсть слепа и неразборчива». Двумя пальцами правой руки знахарь притронулся ко лбу больной, прошептал заклинание и стал медленно водить пальцами от переносицы к вискам. Закончив этим таинство врачевания, лекарь небрежно опустил в бездонный карман золотую монету, врученную ему Панайотом, и проследовал во двор. «Как ты думаешь, есть ли надежда?» — по-турецки спросил его Панайот. «Бакаум!» — пожал плечами знахарь, сел на своего ишака и отправился прямо к Али Магомету. Старик, писец Сулейман из приемной Забита, слышал весь доклад лекаря Эмира. Писец давно знал Панайота, благоволил к нему, и когда тот появился под окнами канцелярии, турок поманил его к себе. «Ахах, какое горе постигло твой дом, Панайот Зуриди! Эмир только что сказал Забиту, что дочь твоя Зоя обязательно умрет, хотя он сделал все для ее выздоровления». «Да, добрый человек, Эмир и мне открыл, что нет никакой надежды», — вздохнул староста. «Он говорит, что дочь моя не доживет и до конца недели». «Иншаллах», — согласился добрый турок, — «что же поделаешь, Панайот? Как говорится, буюн бана иссе, ярын санадыр». Выражение, часто повторяющееся на турецких надгробиях, означает примерно «сегодня я, а завтра ты». Явившись с этими вестями домой, Панайот даже подивился, как они обрадовали папа Иоанна. На следующее утро весь поселок услыхал о кончине дочери старосты, прекрасной Зои. Многих опечалила весть о безвременной смерти юной красавицы. Когда слух дошел до канцелярии Забита, Али Магомед с досады закрыл присутствие и велел подать себе коня, чтобы уехать домой. Он не пожелал видеть печальную процессию, которая должна была проследовать под окнами канцелярии. Греки хоронили своих покойников обязательно в самый день смерти. К вечеру их несли отпевать в часовню, а земле предавали в темноте ночи. Телохранитель, поддерживавший стремя, осторожно вел в него носок мягкого софьянового сапожка, а затем пособил Али Магомету поднять в седло грузное тело. Хмурясь и не глядя по сторонам, покачивался в мягком покойном седле Али Магомед, сопровождаемый на почтительном расстоянии двумя конными слугами. А вдруг один из них пришпорил коня и догнал своего господина. Тот сердито взглянул на дерзкого, осмелившегося нарушить раздумья властелина. Слуга же указал рукоятью плети на море. К причалу приближалась шлюпка с тремя иностранными матросами-гребцами. Али Магомед разглядел название корабля «Валета», обозначенное на носу шлюпки, и чело его прояснилось. Он заметил, что на корме примостилась маленькая фигурка, с ног до головы укутанная в белую одежду, похожую на арабский бурнус. «Скачи на пристань!» — — приказал Али Магомед слуге. «Пусть все, кто прибыл на шлюпки, направляются прямо ко мне в канцелярию. Никого к ним не допускать, кроме моего личного песца и Митью Галена. Сказать, что сам я прибуду позднее. Поспеши».